Насте пришлось сделать усилие, чтобы сохранить на лице маску невозмутимости. И когда только они успели, ночью, что ли, как плохо, что она не успела повидаться с Коротковым. Лев Михайлович между тем продолжал. «У нас есть основания подозревать, что в городе завелась преступная группировка, которая коррумпировала некоторых сотрудников правоохранительных органов. Мы были бы вам благодарны, если бы вы обсудили с нами этот вопрос и подсказали, в каком направлении действовать, чтобы обнаружить эту группировку и обезвредить ее». «Ничего себе! Неужели я так серьезно ошибалась? Я полагала, что в городе только одна мафия, и у нее в руках находится все. Если это так, то администрация и в первую очередь сам Репкин должна быть с ней как-то связана. Вариант первый. Я не ошиблась. Но Репкин представляет группу людей, недовольных своими хозяевами и ищущих возможности свалить их руками Москвы. Для этого им нужен консультант, который подскажет, где, как и какие доказательства нужно собрать, чтобы у центральных правоохранительных органов появились основания для возбуждения дела. Вариант второй. В городе нет главной мафии, которую я придумала. Администрация честна и порядочна, а все, что говорит Репкин, правда. Вариант третий. Главное... Она же единственная мафия все-таки есть. Но у нее появились конкуренты, которых она не может вычислить. Например, те, что убили Алферова. Кстати, кто же его, бедолагу, убил? Скажите, Лев Михайлович, почему вы пытаетесь решить свои проблемы в частном порядке? Обратитесь в МВД России или в Межведомственную комиссию по борьбе с коррупцией. Они вам помогут. У них и специалисты первоклассные, и правомочия широкие, и силы средств побольше, чем у меня. «Это крайне нежелательно», — быстро ответил Репкин и чуть подал вперед свое грузное тело. «Но почему же? Потому что у нас есть только подозрения, которые могут оказаться ошибочными. Мы взбудоражим весь город, бросим тень на людей, которые ни в чем не замешаны. Наша просьба и состоит в том, чтобы вы подсказали, как проверить эти подозрения». «Значит, вариант третий. Уже легче. По крайней мере, не политика». «Веселенькая история. Меня нанимает мафия как частного сыщика, чтобы я помогла ей устранить конкурентов. Мне очень жаль, Лев Михайлович, что вы напрасно потеряли время. У меня несколько иные планы на период отпуска. Кроме лечения, я еще и работаю здесь». Настя кивнула на стол, заваленный бумагами и словарями, и боюсь, что свободного времени у меня не будет. Кроме того, отпуск на то и отпуск, чтобы отдыхать, а не заниматься работой. Вы согласны? Значит, вы отказываетесь? Да. Анастасия Павловна, не принимайте решение скоропалительно. Ваши консультации будут соответственно оценены. Подумайте. Хорошо. Неожиданно легко согласилась она. «Я подумаю, но у меня есть ряд условий. Во-первых, я буду говорить только с тем, кто самым кровным образом заинтересован в моей помощи. Давайте не играть в прятки, Лев Михайлович. Совершенно очевидно, что этот человек не вы. Я подумаю над вашими словами и дам ответ завтра в то же время. Но имейте в виду, если завтра я здесь снова увижу вас... Я снова отвечу отказом, и на этот раз окончательно. Во-вторых, не предлагайте мне выявлять коррумпированных сотрудников внутренних дел. Я не буду делать этого ни при каких условиях. Это даже не обсуждается. В-третьих, не предлагайте мне деньги. Попытайтесь заинтересовать меня чем-нибудь другим. Если завтра сюда никто не придет, я буду считать, что сегодняшнего разговора не было, и забуду о нем навсегда. Будем считать, что мои условия вас не устроили, и мы мирно разошлись.